Добрый день, я приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. Вначале маленькое объявление о будущем нашем конгрессе, который пройдет в Одессе с 11 по 14 сентября. Региональный конгресс для всех студентов Международной академии Каббалы и стран СНГ и Европы. Тема объединения и распространения. Приглашаются все желающие. Регистрация на нашем сайте, как вы знаете, это kabbala.info.rus. И я надеюсь всех вас там увидеть. Я сам надеюсь там быть. И надеюсь, что и вы там пожелаете присутствовать. В принципе, у нас, конечно, будет в феврале затем конгресс в Израиле. Но те, кто не смогут приехать, или кто знает, по каким возможностям это может состояться, не состояться и так далее, в нашем постоянно изменяющемся мире. А этот конгресс, он реальный, близкий. Давайте договоримся на нем встретиться. По крайней мере, те люди, которые не смогут приехать к нам сюда, у меня с ними будет возможность пообщаться там, в Одессе. У нас будет 3 дня, будет очень широкая программа по объединению, по распространению, учеба, ответы, вопросы, организация. Все, что вам угодно, я буду к вашим услугам. И там мы познакомимся поближе и попытаемся продумать наши дальнейшие шаги для быстрого выхода в реальный высший мир. Сегодня наш урок состоит из 2 частей. Первая часть, мне здесь приготовили статью из Шамати, статья номер 14, которая называется «Что такое величие Творца?». Это первая часть урока, и вторая часть урока уже будет по вопросам и ответам. Уже несколько вопросов я получил, и ждем дальше ваши вопросы. Посылайте их, пожалуйста, по адресу. Вы знаете, соответственно, с этим уроком у вас там открыт адрес. И здесь у нас сидят люди, которые будут принимать, передавать их мне, и по ходу дела мы будем на них отвечать. А теперь давайте попробуем узнать, что же это за высказывание Бааля Сулама. Он всегда говорил эти статьи из книги Шамати. Они не зря называются Шамати, то есть услышанное, потому что мой учитель, его старший сын, постоянно их записывал во время всяких бесед, трапез. И поэтому собранные им материалы, так и он и назвал Шамати, услышанное от моего отца. Так что все эти маленькие статьи, они практически вбирают обычно в себя очень много высшей информации, и ее надо каждую статью много-много раз расшифровывать, разжевывать, прежде чем мы ее ощутим и сможем тем более в себе реализовать. Каждая из статей, она говорит о серьезном еще одном уровне постижения Творца, по ступеням возвышения. И здесь вот говорит Бааля Сулам, что такое величие Творца. Величие Творца, возвеличить Творца, означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. Что это значит? Мы находимся в нашем мире, в эгоистических желаниях, мыслях, свойствах, с ними мы родились, с ними практически образовалась наша Вселенная, постепенно наш мир, наш земной шар, жизнь на нем, неживая растительная, животно-человеческая природа. Затем постепенно человек развивался и в своих внутренних ступенях развития, неживая животное, растительное, и пока дошел до уровня человек. Первый, дошедший до уровня человек, который осознал в себе то, что он человек, то есть получил желание к Творцу, возможность постичь его. Он назывался Адам, как мы знаем, жил 5768 лет назад. Это точка не его рождения от мамы, от его, а точка рождения, духовная его точка рождения. То есть первое постижение Творца, живущего в нашем мире, оно состоялось примерно в сентябре месяце, допустим, сентябрь-октябрь месяц, минус 5768 года. И с тех пор многие-многие постигают Творца, и они нам записывают свои всевозможные впечатления и советы. Вот из этого и складывается наука постижения Творца, называемая наука Каббала. Так вот, говорит нам Бааля Сулам, что возвеличить Творца необходимо нам для того, чтобы у нас были силы подняться над собой, над нашим миром, над тем уровнем, в котором мы сегодня находимся. Для этого нам надо понять, что то свойство, которое является природой Творца, свойство отдачи и любви, это просто Он Сам. Это не просто Он и есть какое-то свойство, а это просто вот само это свойство, оно и является той исходной силой, от которого произошла вся жизнь, все мироздание, все миры, в том числе и наш мир и так далее. И здесь, в нашем мире, в самой нынешней точке, если мы желаем его понять, его ощутить, его раскрыть, то это значит раскрыть в себе вот это свойство. То есть возвеличить в себе свойство отдачи и свойство любви. Вне себя, то есть. И в нашем состоянии мы находимся внутри себя, воспринимаем весь мир внутри себя, поэтому наша жизнь кажется нам такой замкнутой, маленькой, порочной, пустой и начинающейся, и кончающейся. Потому что мы существуем только в рамках нашего животного тела. Если мы выходим за рамки этого животного тела, начинаем ощущать вне него, оставаясь одновременно в нем, то мы начинаем ощущать еще один дополнительный объем мироздания, а там уже течет все не в рамках моих 70 лет. Вот моя жизнь в моих эгоистических свойствах в течение 70 лет, допустим. А если я приподнимаюсь выше этого уровня, то здесь идет вечное течение природы, информации, ощущение бесконечности, вечности. Только каким образом я могу эти свойства в себя вобрать? Вот для этого мне надо в первую очередь из состояния моего эго, в котором я сейчас нахожусь, мне надо, будучи в нем, начать возвеличивать вот эту вот высшую жизнь, что она действительно особая, что она великая, что она вечная, совершенная. Сначала я могу ее возвеличивать, исходя из моих личных свойств. То есть из того, что стоит мне это сделать, потому что я при этом обретаю нечто большее. Ничего не теряю, кстати говоря, в этой жизни. То есть в том, что есть у меня здесь, эта жизнь. Она от меня совершенно не уходит. Мне даже запрещено заниматься какими-то понижениями впечатлений от этого мира, то есть постами, всевозможными обетами, всевозможными ограничениями. Ни в коем случае Каббала не хочет даже об этом слышать. Она говорит о том, что в дополнение к этому миру, в дополнение, имей семью, веселись от этого мира, получай все, что ты хочешь, но ты можешь получить еще больше, если ты выйдешь на этот уровень неограниченного восприятия, неограниченного наполнения. Но для этого ты должен выйти за пределы своего эгоизма. За пределы своего эгоизма ты, когда выходишь, тебе, может быть, сейчас кажется, что ты должен от него отречься, тебе, может быть, кажется, что ты должен каким-то образом пренебречь этим миром. Не пренебрегай, не надо. Ты вообще оставайся в нем, как ты есть. Ты должен только возвеличить свойства отдачи, любви. Для чего? Кому это надо? Это никому не надо, это надо тебе. Потому что при этом ты приобретаешь вот все вот это, что существует здесь, над тобой. То есть это является средством обретения вот этого вот огромного-огромного твоего тела, духовное тело и духовная жизнь. Только ты пойми, что то, что тебе говорят сейчас, выйти из себя, якобы возлюбить ближнего, якобы подняться над своим эгоизмом, это все для того, чтобы приобрести на самом деле еще большую возможность ощутить вечную и совершенную жизнь в дополнение к этой самой твоей здешней. Она тебе при этом совершенно не мешает. Так вот, говорится, возвеличить Творца означает, что нужно просить у Него, чтобы дал силу идти верой выше знания. Вера – это значит отдача. Выше знания – значит эгоизма. И выйти на такой уровень, на веру выше знания, мы можем только если мы получим свыше такую силу, потому что сам себя, я за волосы, сколько у меня тут их осталось, не могу вытащить себя из своих свойств, потому что все, что во мне, это мои личные свойства, исконные свойства, я от них никуда не могу деться. У меня есть только зародыш во мне, будучи у мира, будучи в моих состояний, называемый точкой в сердце. И исходя из этой точки в сердце, я могу только просить, чтобы мне дали эту веру выше знания. Это величие того состояния высшего, чтобы я захотел его во что бы то ни стало. И тогда я в дополнении к этой своей жизни обрету еще и эту высшую жизнь. Есть два объяснения возвеличивания Творца, говорит Баля Сулам. То есть возвеличивание Творца, возвеличивание того существования, которое нам уготовлено, кроме нашего несчастного маленького мирка. Здесь и, так сказать, в загробном, что называется, загробом за нашей смертью в мире, неважно. Это то состояние, оно не ограничено нашим телом, и поэтому оно вечно, бесконечно, оно абсолютно не связано с жизнью в нашем теле. Так вот, говорит, есть два объяснения возвеличивания Творца. Первое. Не наполняться знаниями, разумом, с помощью которого человек может ответить на свои вопросы. Не наполняться знанием и разумом. То есть, чтобы тебе твои всякие умные домыслы не затыкали потребность достичь высшего состояния всей своей шкурой. То есть, находиться в нем, как мы находимся сейчас в этом мире. Я хочу находиться в высшем мире, осязаемо, ощущаемо, воспринимаемо, действием, так, как я нахожусь в этом мире. Абсолютно так, хотя бы, хотя там намного больше ощущения существования, но по подобию этого. Я не хочу слышать о том, что происходит где-то, не хочу этим удовлетворяться. Я хочу быть там. Поэтому, говорится, не наполняться знаниями, разумом, с помощью которого человек сможет ответить на свои вопросы, а желать, чтобы Творец ответил на его вопросы. То есть, чтобы Творец дал ему свойства этого высшего мира, чтобы он с помощью этого свойства постиг Творца. И это называется возвеличиванием Творца. Поскольку любой разум дается свыше, а не исходит от человека. И все, что человек может объяснить сам, он объясняет с помощью внешнего разума. То есть, с точки зрения своего эгоизма. Другими словами, желание получать... понимает, что стоит соблюдать всевозможные законы, якобы, и в то же время, как вера выше знания, обязывает человека работать, то есть идти вопреки знаниям, желания получать. То есть, то же самое практически, только в повторении. Человек, к сожалению, зачастую открывает книги по Каббале, начинает распространять, начинает работать с товарищами, в группе, он видит перед собой много людей, которые интересуются Каббалой. Он видит, кроме того, еще и много умных всевозможных ответов на вопросы, которые он получает. И здесь возникает перед ним соблазн остаться в этом состоянии. Не идти на что другое. Достаточно этого. Я... вижу, каким образом развивается все человечество, с помощью эгоизма, с помощью решимот, информационных данных, которые находятся в каждом из нас и все вместе. Я вижу умозрительно, как прогресс происходит в человечестве под воздействием его эгоизма. Я вижу течение истории. В общем, все, что я рассказываю, в общем-то, всем на всех наших занятиях и лекциях, я знаю, как устроены высшие миры, парцуфим, уровни и так далее. И мне этого достаточно, я как бы самоудовлетворяюсь этим, мне нет необходимости в постижении явственном, чувственном высшего мира. Я считаю, что как-то этого вполне достаточно мне. Вот это самая главная проблема. Очень многие приходят в Каббалу, и из нее к постижению высшего мира выходит малый процент. остальные задерживаются, должны идти по второму кругу и так далее. Почему? Потому что человек не развивает в себе желание к ощущению высшего мира. Он начинает увлекаться, заниматься всякими играми. Нам надо заниматься распространением, нам надо заниматься в группе, нам надо заниматься учебой, нам надо пытаться ответить на все вопросы, и над этими вопросами, чтобы оставался еще главный вопрос. А когда я это почувствую? Вот этого у нас мало. Это надо развивать специально. Постоянное развитие в себе вопроса, а когда я почувствую Творца, и называется возвеличиванием Творца. И когда человек начинает думать об этом, он начинает понимать, что здесь он нуждается в помощи самого Творца. Чтобы он начал вызывать в нем этот вопрос, чтобы этот вопрос был в человеке, проявлялся в человеке в крайне необходимой форме, и тогда уже, исходя из этого, человек будет правильно устремляться вперед. То есть, кроме учебы, кроме группы, кроме распространения, над всем над этим самое главное, что он хочет, чего он желает, к чему он стремится, исходя из всей этой работы над собой, которую он производит, это желание ощутить Творца. Вот это должно быть нашей постоянной задачей, целью. И ради этого мы должны делать каждое наше движение и в учебе, и в группе, и в распространении. И второе, он дает объяснение, определение, что такое возвеличивание Творца. Возвеличиванием Творца является то, что Творец становится необходим человеку, чтобы получить ответы на свои вопросы. То есть даже те ответы, которыми я, в общем-то, на сегодня удовлетворяюсь, о жизни, о ее смысле, о ее наполнении, о связи между всеми предметами, объектами, действиями и так далее, они меня не удовлетворяют. Я вижу, насколько все равно я пустой и еще более опустошенный. Знаете, как говорил Эйнштейн, что чем больше ты понимаешь, тем больше ты уподобен маленькому мальчику, который собирает камушки на берегу огромного океана. Вот таким образом чувствует себя постоянно каббалист, который понимает, что несмотря на все его знания, огромные знания, и что он охватывает миры, все равно по сравнению с тем, что готовит ему следующая ступень, явление Творца, это все равно очень и очень небольшая толика знаний, причем грубых знаний, а не духовных. Поэтому настоящие ответы на вопросы, они могут быть только из полного постижения Творца, потому что Он источник нашей жизни, и мы должны раскрыть все, что есть в нас, тогда у нас будут вопросы, на которые ответы мы получим, только наполнившись им. Вот в этом заключается цель нашего развития. Поэтому, говорит Баля Сулам, поэтому, первое, человек должен найти веру выше знания, то есть вынуждать себя постичь свойства отдачи, возвышаясь над своим эгоизмом, как над горой Синай, знаете, гора ненависти, гора эгоизма, или как Вавилонская башня, вот, а над ней надо вознестись, для того, чтобы обрести это свойство отдачи любви, которое, в принципе, ты не любишь других и не пытаешься ради них что-то сделать. Ты начинаешь понимать, что это ты сам, это твои свойства, это твои килим, то есть часть, которая в тебе, это всего лишь точка, а то, что находится вне тебя, якобы они находятся извне, это и есть твоя душа, твое духовное тело. Поэтому выйти в вере выше знания, то есть в отдаче над эгоизмом, это значит постичь свое, найти свое тело, духовное тело, в котором ты ощутишь духовную жизнь. Это первое. И второе, Только Творец может дать человеку эту силу идти верой выше знания. Вот это необходимо тоже знать, что никогда не может быть в нашем состоянии какой-либо силы, какой-то подвижки к духовному, если это будет исходить как бы от меня. От меня может исходить только желание сдвинуться со своего животного состояния. А действие надо мной может произвести только высшая сила извне. Вот, в принципе, это то, что он хочет здесь сказать. Значит, величием Творца называется желание наполниться, в общем-то, Творцом. Соединиться, слиться с Ним, явно ощутить Его в себе. И к этому мы должны постоянно стремиться, несмотря на всю нашу жизнь, эту земную, и, кроме того, все наши занятия в Кабале. Главная цель, она определяет все остальное, и все остальное является лишь средством ее достижения. Поэтому мы начали говорить несколько последних дней о том, что выявилось нам в группах из нашей общей работы, что мы достаточно, в принципе, говорим о слиянии в группе. Достаточно говорим о слиянии между собой в желании, в устремлении вперед между собой товарищами. Но недостаточно говорим о том, что все это может сделать только Творец, и что это делается только для того, чтобы наполниться Творцом, и все это делается для того, чтобы дать Ему возможность раскрыться в нас. Вот соединить в себе «я», «моё я», затем все средства. Средства – это группа, это учеба, распространение и так далее. И затем Творец, как цель. Значит, Творец – это цель. Я, достигающий этой цели. И средства все мои – это способ достижения. Вот я должен в себе все эти три составляющие соединить вместе – в каждом своем действии, в каждом своей мысли. Вместе, чтобы это была сумма, как один. И тогда все мои действия, намерения, мысли, желания, все они будут правильно устремлены от меня вперед к цели, и тогда продуктивно так работая, то есть собирая все, что я желаю и думаю, в одно целое его стремление вперед, таким образом я смогу быстро достичь цели. И весь мир, я увижу, что является лишь моей частью. И в этой части, которую я присоединяю к себе, она находится вне меня, и поэтому кажется мне противной, низкой, пустой, я не желаю ее вообще. Но если я присоединяю ее к себе, я начинаю ощущать в этой части совсем другое свойство. Я начинаю ощущать в этой части духовное кли, духовный сосуд, который наполняется Творцом по мере приближения Его ко мне. Поэтому вроде бы этот мир, когда я его ощущаю вне себя, кажется мне материальным, пустым, ужасным. Это и есть та картина мира, которую я воспринимаю вне себя, сейчас, в моих эгоистических свойствах. Так это рисуется. Давайте я все-таки нарисую, чтобы было немножко понятней. Вот это мое «я». Если я отношусь к этому миру как к чужому, мир окружающий, мир, то тогда он рисует во мне, этот мир, эгоистическую картину, несчастную картину «я и мир». Тогда я нахожусь в этом мире, этот мир. А если я желаю этот мир вобрать вместе с собой, «я и мир во мне», а для этого мне надо относиться к этому миру со свойством отдачи, со свойством любви. тогда мгновенно, как только я, или в мере того, как я меняю свое отношение к миру и перетаскиваю его из внешнего ощущения, из внешнего определения во внутреннее, то тогда я и мир во мне, это становится мое духовное кли или душа, наполненная так, со светом, душа со светом. Или ощущением Творца. Мы с вами изучали на прошлых наших занятиях, мы еще вернемся к этому также, восприятие реальности, восприятие действительности. Так вот, эта реальность, она существует только во мне. Или я ощущаю ее сейчас вне себя, эгоистически, или я ощущаю ее эту реальность в себе, альтруистически, как относящееся это все мое, это все ко мне относится. Если я это перевожу из внешнего ощущения во внутреннее, тогда я ощущаю вместо мира душу свою, наполненную Творцом. Мы здесь с вами получили парочку вопросов по этой теме. Давайте на них пока ответим, а потом у меня есть еще другие вопросы. Если человек достиг в душевном развитии тех высот, о которых говорится в Каббале, ожидает ли его повторное рождение на том или на этом миссии его земная заканчивается? Это вопрос из Баку. Как только человек заканчивает всю свою лестницу духовного подъема снизу вверх, по всем мирам, так, это наш мир, Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. Как только проходит все 125 ступеней, он не должен больше возвращаться в этот мир. Но если не достиг даже самой последней ступеньки, 124-й достиг, а 125-й нет, обязан снова вернуться в наш мир, существовать в нем и из него достичь последней ступени. И тогда он выходит в мир бесконечности. То есть любое постижение любой ступени, вплоть до самой последней, должно происходить из нахождения тела в нашем мире. А что значит тело в нашем мире? Это эгоистическое пока еще представление о том, что я нахожусь в чем-то вне себя тоже. Что значит наш мир? Как мы говорили вот только что сейчас здесь, это значит, я еще ощущаю себя я и в чем-то неисправным, и в чем-то вне меня существующим. То есть во мне еще это не исправлено. Я еще не присоединил какую-то часть этого окружающего мира к себе. Вот эту 125-ю часть, одну 125-ю часть, допустим. И поэтому я должен ощутить этот мир, поскольку ощущаю эту часть еще вне себя. И когда я еще ощущу внутри, в себе, тогда, значит, я полностью исправлюсь, и этот мир исчезнет. Он исчезнет потому, что я не смогу больше его ощущать вне себя. Он весь во мне. Следующий вопрос. Я правильно поняла, что все поднятия, все подъемы дают нам авансом по мере желания и усилий, приложенных на занятиях, работе в группе. А потом мы все это отрабатываем участием в распространении. И да, и нет. Мы должны с самого первого дня работать и в группе, и на занятиях, и в распространении, и в устремлении к Творцу, как к цели, которую мы хотим достичь своими занятиями, группой и распространением, и тогда мы все это пройдем. Это был вопрос Ирины из Москвы. «Слышит ли Творец наши мысли?» спрашивает Лея из Пятигорска. Я бы сказал бы по-другому. Те мысли, которые мы ощущаем, они посланы нам Творцом. Не то, что мы сначала мыслим, а потом Творец тоже улавливает наши мысли. Или то, что мы говорим, он потом слышит то, что мы говорим. А до тех пор, до того, как мы подумали, пожелали или что-то сделали, это все нисходит к нам свыше и проявляется в нас как результат действий, мыслей, желаний. Нет ничего в нас первичного, мы всегда вторичны. Если окружающий мир является проекцией наших внутренних свойств, то как он выглядел, когда только развилась неживая материя? Ведь ее некому было воспринимать, так как человек появился гораздо позже, спрашивает Илья из Нижнего Новгорода. Конечно, не было никакой вселенной, никакого мира 15 миллиардов лет назад. Это человек, который сегодня раскрывает вселенную в своих сегодняшних свойствах, в своих сегодняшних ощущениях времени, он таким образом для себя говорит, вселенная существует 15 миллиардов лет. Это он говорит, исходя из своего ощущения времени. А вне в нас времени нет. Время, оно совершенно произвольная физическая величина. Так что все, что мы постигаем только из себя и относительно себя. Вне нас нет ничего. Если я чего-то не постиг, этого нет. Поэтому в Каббале есть четкий закон. Говорим только о том, что постигаем. Иначе это просто пустая философия, которая обсмеивается каббалистами, потому что люди говорят о том, чего на самом деле нет, а только им кажется. И из этого еще строят себя умниками. Вопрос нашего постоянного слушателя Ахмед Салим из Палестины. Можно ли заключить договор с Творцом? Я делаю все то, что в моих силах, чтобы приближаться к Тебе, а Ты дай мне покой в жизни. Но он прямо не араб, а еврей, по своему вопросу. Можно ли заключить договор с Творцом? Я делаю все, что в моих силах, чтобы приближаться к Тебе, а Ты дай мне покой в моей жизни. То есть я к Тебе приближаюсь, так Ты хочешь, чтобы я это сделал, я это буду делать, а Ты мне дай покой. Такого не бывает. И не будет никогда. Дело не в этом, что Творец не желает покоя нашего. Он желает нашего покоя только в том, что называется абсолютным покоем. Абсолютный покой – это наполнение абсолютно всех мыслей и желаний на самой высшей ступени нашего познания, развития, существования. То есть в мире бесконечности. Пока мы до этого не дойдем, на нас действуют силы. Причем вы поймите, что если мы спустились сверху вниз, от мира бесконечности, через пять миров, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. На каждой в каждом мире есть пять парцуфим, в каждом парцуфе есть пять сферот. Всего 125 ступеней. 125 ступеней, по которым мы спустились, они находятся здесь во мне. Во мне. Они находятся здесь во мне, как решимот. Вот такие, свернутые в спиральку, которые постоянно должны отработать. От нулевого и до самого последнего, 125-го. Это информационные данные, которые каждый раз, каждую секунду, минуту появляются во мне. Мы говорим о 125 ступенях, но каждая ступень состоит из еще и еще и еще подступеней. И поэтому это не просто 125 ступеней, то есть сейчас, и через год проходит еще одна, и через год еще одна. Нет, такого нет. А каждую секунду нашей жизни, каждое мгновение нашей жизни, оно определяется, оно существует, потому что в нем реализуется новое решимо. Каждую секунду, каждое мгновение, долю, микродоли, самые микро-микродоли секунды. Потому что проявление, реализация этих решимот, они и создают в нас ощущение жизни и времени. Эти решимот, они должны проявиться по определенному темпу. То есть мы должны пройти весь этот путь в течение 6000 лет. За эти 6000 лет, начиная от первого человека, который начал себя исправлять, и как все души начинают себя исправлять, причем все должны пройти этот путь. Не то, что до меня прошли, а я где-то здесь, вот где-то здесь, и с этого состояния и дальше я должен идти. Нет. Абсолютно все души, каждая душа должна пройти все эти состояния. Так? То есть миллиарды душ сейчас должны проходить вот эти состояния. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. Пока не достигнут самого последнего состояния, называемого полное исправление. И, естественно, поскольку на это на все задано 6000 лет, то существует определенное время на реализацию каждого решимо. Поэтому не может быть такого, чтобы, как говорит Ахмед, я сделаю, что в моих силах, чтобы приближаться к тебе, а ты мне дай покой. Если я не выполняю, то те приказы изнутри себя, которые мне выдаются решимо, допустим, я нахожусь в одном состоянии, должен перейти в следующее состояние. Если это я не делаю за определенное количество времени, то мое запаздывание, оно меня само и подгоняет. Не Творец меня подгоняет, а именно мое запаздывание в развитии, в духовном, оно и является только корректирующей силой, которая действует минусом на меня и подгоняет меня. Тот ор-макив, который я не смог преобразовать в ор-пними, он является той отрицательной силой, страданиями, которые действуют на мне. Посмотрите, как сегодня мир страдает, и это только начало. Это только начало. Впереди нас ждут колоссальные катастрофы, кризисы, изменения. Почему? Да потому что мы запаздываем в нашем духовном развитии и упираемся, как ослы, и не желаем понимать, что от этого зависит наше будущее. Лезем в какие-то бесполезные разборки, совершенно ненужные войны, всякие междоусобицы, стараемся убежать от всех проблем в наркотики, в депрессии и так далее. Мы не понимаем, что впереди есть цель, и эту цель мы обязаны достичь за определенное время. Но будем надеяться, что все это сможем сделать. Я вижу, что здесь вокруг нас ученики из всех стран мира, и поэтому у меня есть, кстати говоря, очень большая надежда на то, что все это повернется добрым путем. Кстати говоря, Ахмед, я хотел бы попросить, если можешь, посодействуй нам в развитии сайта на арабском языке. У нас есть много хороших материалов на русском языке, и если ты можешь, помоги нам их переводить. Спасибо тебе. Дальше следующие вопросы. Как подняться над ненавистью на свою гору Синай? Вопрос из Финляндии. Не сможешь никак ты из Финляндии подняться на гору Синай, если ты не будешь просить подняться на нее, чтобы тебе дали эту силу приподняться над ней. Подняться можно только свыше силой Творца. Дальше. Из Клайпеды вопрос. Считаю, что я недостаточно эгоистична, но я вижу отвратительный эгоизм окружающих и понимаю, что в разных пропорциях все присутствует и во мне. Достаточно ли этого для осознания зла? Нет, недостаточно, дорогая, потому что эгоизм этот вы ощущаете своим эгоизмом в других. Осознание зла – это осознание зла собственного эгоизма. Насколько человек эгоистичен относительно высшего света, относительно не других людей, или другие люди относительно ему, как кажутся, эгоистичные, а насколько он ощущает себя эгоистичным относительно высшего эталона. Поэтому до тех пор, пока не посветит нам сверху свет, мы должны просить, чтобы он посветил, потому что тогда мы увидим, насколько мы находимся в эгоистическом низменном состоянии, и тогда уж точно пожелаем из него выйти. И тогда уже точно будем просить этот свет, чтобы он нам помог это сделать, потому что убедимся, насколько он в состоянии только нас изменить. Ильдар из Самары спрашивает, раскрывается ли Творец незнающим иврит? Конечно, дорогие мои, нет никакой проблемы. Среди моих учеников в мире есть уже постигшие первые ступени и совершенно не знающие иврит. По крайней мере, определения они знают, как медики знают латинский, как музыканты знают итальянский. То есть в каждом, как физики, знают латинский алфавит или греческий алфавит, без которого невозможно обозначение. Но не более того. То есть слова надо знать, определения всевозможные. Масах, Парцуф, Решимо, Урмаки, Форпними и такие вещи. Но это для нас уже, кстати говоря, пройденный этап, я думаю. И кроме того, это хорошо, когда вы этого не знаете. Потому что тот, кто знает иврит, он моментально переводит эти слова в обычные из нашего мира. И поэтому они его путают. Если я говорю «кли», так для меня это духовное «кли». А если произносит кто-то на улице кли, то для него это сосуд. Это может быть кастрюля, это может быть какой-то гаечный ключ. Неважно, кли – это как бы средство. И поэтому путаются люди. Поэтому тем, кто не знает иврит, на самом деле, я бы сказал, что легче овладеть наукой кабалой, не путаясь в земных понятиях, чем те, которые знают его, для которых он родной язык. Юля из Москвы. Скажите, пожалуйста, как мне быть, если я ощущаю себя плохо и ненавижу Творца? Не хочу его ощущать, просить. Я хочу ему отомстить за все свои плохие состояния. Молодец, я бы сказал. Это хорошее состояние. Ну, продолжать надо дальше только, не отставать, не отпускать. Вот пытаться ухватить его и потребовать от него все, что ты желаешь. Вот так дальше развиваться, и это все приведет к правильному состоянию. Не то, что это состояние желательное, и оно хорошее, но оно из правдивых состояний человека, когда он ненавидит Творца, когда он не хочет с ним соглашаться, эти состояния верные. То есть в таких состояниях человек... Себя он, может быть, называется правым, и поэтому называет себя праведником. Творца он считает делающим плохо, и поэтому называет его грешником. А затем он определит по-другому, скажет, что я грешник, потому что определяю Творца как грешника, и я хочу быть праведником для того, чтобы оправдать его. И так далее. То есть все зависит от скрытия или раскрытия Творца. Значит, надо начинать требовать его раскрытия, и тогда вы увидите, что на самом деле он ли делает вам все плохое, за что вы его ненавидите, или это сами вы, вашими неправильными действиями и вашими неправильными свойствами, которые вы вовремя не исправляете, а вам дается на это все возможности. Дима из Нью-Йорка. Если человек прошел часть пути к Творцу, чем отличается его судьба в следующем перерождении от судьбы тех, у кого еще нет точки в сердце? Тем, что он очень быстро в следующем своем перерождении, в нашем мире появлении, достигает своего предыдущего состояния и устремляется дальше по лестнице, ведущей вверх. Далее у меня тут есть несколько вопросов, не относящиеся к нашей теме. Но мы давно, в принципе, вышли за ее пределы. Вопрос интересный. Здравствуйте. Почему ученики Рабаша не дружат с Лайтманом? А вы как думаете, кто прав? После того, как умер Рабаш, во-первых, он умер на моих руках. Вы знаете, что я был его личным помощником, шофером, сопровождающим все 12 последних лет его жизни, то появилось несколько групп, которые раскололись. В принципе, и раньше не было группы. Ученики и раньше не были вместе. Разошлись. Многие остались на том же месте. Многих выгнали оттуда те, кто заняли это помещение. Разбрелись люди. Отделилось сразу же, не сразу же, а через 3-4 года отделилось, собрались они все-таки вместе, там и тут. Отделилось несколько направлений. Один из них – это Рав Аарон Бризель. Он большую часть времени находится в Америке и там преподает. Второй из них – это Авраам Готлиб. Тоже, он находится здесь, в Израиле, преподает. Есть еще несколько отдельных групп в Бнейбраке, недалеко от того места, где мы занимались все вместе с Рабашем. И есть еще отдельные ученики, их, кстати говоря, много, которые дома занимаются, между собой, иногда встречаются. Существует поэтому, я бы сказал, три таких группы. Это Готлиб, это Бризель, и это отдельные группы в Небраке, и это Лайтман. Четыре как бы группы. Есть еще Раф Брандвейн в Иерусалиме, который занимался, не так, как он все-таки жил в Иерусалиме, занимался не каждый день, не так систематически, но занимался тоже у Рабаша. Есть группа Шембергера, которая также занимается по методике Брандвейна. Есть еще несколько всевозможных групп, которые уже не занимались, как Брандвейн и Шембергер у Рабаша, а как-то на расстоянии были связаны с ним. Вот, пожалуй, и все. Теперь, почему ученики не дружат с Лайтманом? Они не дружат, в принципе, между собой тоже. Очень практически нет связи. Я не пытаюсь выходить на связь, потому что считаю, что у меня есть свое понимание, как должна развиваться Каббала. Я считаю, что таким образом я понял своего учителя, что главное – это кроме личной работы в создании серьезной сплоченной группы, это развитие и распространение Каббалы в мире всем, абсолютно всем, на что существуют, естественно, четкие указания каббалистов. Я не вытаскиваю ничего из себя. На все на это все знают, что пишет об этом Бааль ха-Сулам и Рабаш, и до него писал Рав Кук, и остальные каббалисты со времен Арии и далее. Так что я бы не сказал, кто прав, кто виноват. У меня, кстати говоря, на эту тему есть на моем сайте много ответов. Я не скрываю, вы видите, этот вопрос я не скрыл. Я советую наоборот, если вам не дает покоя этот вопрос, вы посмотрите, что делается в других группах каббалистов, и псевдокаббалистов, и настоящих каббалистов. Примерьте на себя, что вам подходит, и там занимайтесь. Никто не утверждает, как вы думаете, кто прав. Я думаю, что нельзя говорить, кто прав, а кто виноват. Просто у каждого своя методика, своя система. Каббала – это наука о постижении Творца. И есть, возможно, несколько ее, не вариаций, а как бы школ. Как и в физике, как и в другой, любой науке. Школ. Методик постижения Творца. Они не разные. Потому что это все описано в одних и тех же источниках. Просто, может быть, человек из своей души, поскольку души у нас все-таки в чем-то отличаются друг от друга, он комментирует это немного по-другому, в своем ключе. Поэтому надо и вам присмотреться, что вам ближе. Я думаю, что, как и все в мире, имеет место и имеет право существовать и здесь разные школы, разные точки зрения. И не то, что они между собой как-то воюют или конкурируют. Этого нет абсолютно. И я желаю им всем большого расцвета, потому что и вообще всем. Я просто иногда ругаю типа тех, кто продает красные нитки и святую воду, и выдавая это за кабалу. Вот это уже совсем не кабала. Но все остальное, изучение истинных источников каббалистических, Баля Сулама и Рабаша, они изучение, чтение книги Зоар, как будто читают какую-то мантру, какую-то молитву. Если человек изучает серьезно эти источники, то неважно, к чему и кому он относится. Кстати, я после того, как умер Рабаш на моих руках, мне достался, естественно, весь его архив, распечатал его весь, снял копии и отдал, и раздал всем. И оттуда появилась вот эта книга Шамати, которую мы с вами читаем. Это были записи, которые Рабаш лично мне передал в присутствии остальных, но передал лично мне и сказал: вот тебе это и работай. Это первое. Второе. Было у меня где-то около 1300 кассет магнитофонных, где я записывал все его уроки. Я все их дал размножить. То есть у меня не осталось ничего из материала, который мог бы остановить какое-либо продвижение, какую-либо методику продвижения вперед. Я максимально пытался помочь всем, всем, что я имею. Так что в этом уж точно меня упрекнуть нельзя. А в то, что существуют разные взгляды на мир, на его распространение, это дело каждого. Вот. А дальше время покажет. Так что каждый действует. Я по-другому не могу. Это то, что я, и это то, что я могу преподавать. Так что я считаю даже, что критика здесь не может помочь. Потому что каждый делает то, что он может. Если я со своей колокольни вижу другую колокольню неплохой, ну так мне так кажется. Я просто должен все-таки еще и понять, что это мое субъективное мнение. Кто сказал, что я прав? И поэтому я с критикой не лезу. Я только лезу с критикой там, где видно, что это не кабала, а выдается за кабалу. Но если, снова я повторяю, люди учат по истинным источникам статьи Баля Сулама, Талмуды Сарасферот, Шамати, и комментируют это верно, согласно тому, что там написано, то мое благословение на них, на всех. С чем могу, помогу. Вы сами знаете, что к нам прийти заниматься и уйти от нас абсолютно свободен вход для всех. Что мне тут еще подбросили? Не могу понять, по какому принципу, если он есть, женщина может выбрать своего мужчину. Почему тянет к мужчине, даже если в данный момент недоступен, и почему отталкивает от других, которые, может быть, и более перспективны для отношений? Как женщине правильно сделать выбор? Ну, я отвечу все-таки на этот вопрос. Я его начал читать, не зная, что там дальше. Правильно выбрать спутника жизни, так же, как Творца. По тому же принципу. Как и все в жизни надо выбирать. По принципу подобия свойств. В первую очередь по принципу цели. Потому что она неизменна. Свойства меняются, ступени меняются. Все меняется, кроме цели. Если у вашего спутника та же цель, что и у вас, и вы считаете, что вы сможете их взаимно дополнять, выбирайте его. Все остальное придет. Если у вас есть правильное понимание движения к цели, как взаимные уступки друг другу, выбирайте его, значит, вы сможете ее достичь, этой цели, вместе с ним. И так далее. То есть подобие свойств. Это определяет все в нашем мире. Если собрать всех истинных людей в одно место и все вместе подключиться в систему, могли бы мы тем самым повлиять на внешний мир и поменять цепочку дальнейшего развития нашей планеты? Нет, не могли бы. нет смысла, потому что все мы должны подключиться на более высшем уровне, чем наш мир эгоистический, на духовном уровне, на духовной связи между собой. Поэтому созданы сегодня для этого все условия коммуникации, электронные, интернет и так далее, телевидение, для того, чтобы мы между собой скоммутировались на этом уровне, на земном. А от земного уровня все бы уже своими усилиями смогли бы выйти на духовный уровень и там ощутить друг друга, как наше общее тело. Поэтому не стоит собираться в одно место, нет никакого в этом смысла. Надо просто постараться создать для себя хорошую виртуальную связь, а затем со всеми нами вместе и хорошую духовную связь. Мария из Мексики. Наше эго является результатом нашей сущности? Нет. Наше эго является нашей сущностью. Не результат ее, а самой сущностью. Что значит просить, чтобы посветил Ор? Посветил свет. Вопрос из Литвы. Просить, чтобы посветил свет, это значит просить возникновение во мне свойства отдачи, свойства любви к другим, свойства понимания того, что это мое личное, и нет в мире ничего, кроме того, что все-все принадлежит мне. И все внешние, кажущиеся мне сейчас объекты, действия, все это мое на самом деле. Только мой эгоизм представляет мне это все внешне существующим. Вроде бы я прошел все вопросы. Нет, нету больше. А, есть, есть еще, да-да-да. Правильно. Новая группа из Соединенного Королевства. То бишь из Англии. Новая группа студентов. Впервые на виртуальном уроке сегодня и задает вопрос. Ну, во-первых, поздравим всех наших студентов из Соединенного Королевства с первым виртуальным уроком. Мы очень все рады. Надеемся, что вы останетесь с нами. А вот мы их видим на экране, там и с остальными группами. Очень приятно. Чили, моя любимая группа, я вижу сегодня, тоже в большом составе. Здорово. Много людей. Так вот, что они спрашивают. Какая разница между величием Творца для религиозного человека и каббалистом? Сначала надо понять, что такое Творец для человека религиозного и Творец для каббалиста. Для религиозного человека Творец – это тот, который ему указывает на необходимость выполнять какие-то действия в нашем мире. Для каббалиста Творец – это свойство отдачи и любви, которое надо постичь, которое надо пропитаться в себе, внутри себя, слиться с ним, достичь его, уподобиться ему в действии. То есть не творит где-то там, далеко наверху, а я где-то здесь внизу. Нет. Творец – это все, что окружает, наполняет весь мир, все существование и нас сегодня, только неявно. Я желаю, чтобы он проявился во всем во мне, в окружающем, как угодно. Это является целью каббалиста. И Творец поэтому для него – это то, что постигаешь. Творцом является по определению в Каббале верхняя ступень относительно нижней. А для религиозного это какой-то объект, где-то там существующий, чего-то обязывающий, наказывающий, дающий какие-то поблажки, у которого можно даже смиловиться, упросить его, чтобы не бил, заплатить даже, пожертвовать, и тебе будет хорошо. И так далее. То есть это целая система эгоистических взаимоотношений между человечком в нашем мире и чем-то таким, что якобы существует в высшем мире. Так люди себе придумали. Для того, чтобы как-то хоть ответить на вопрос, для чего я существую и как я должен себя вести. Религия постепенно-постепенно отступит и уступит место явному раскрытию Творца. Конечно, не тому, который религиозно из себя представляют. Как рассматривать наш мир? Как исправительную колонию для несовершеннолетних, для несовершенных существ? Или как исходную точку духовного подъема? Спрашивает Наташа из Димоны. Исправительная колония для несовершенных существ. Нет. Исходная точка духовного подъема – да. Но эта исходная точка несовершенная. И каждый раз все ступени будут постепенно ощущаться, когда ты входишь на очередную ступень, будет ощущаться совершенной, а потом ты будешь видеть в ней изъяны. И относительно этого будешь обнаруживать более высшую ступень, более совершенную и так далее. Вопрос из Венесуэлы. Что будет, если нам не хватит 6000 лет для исправления? Хватит на всех 6000 лет, потому что, начиная за эти годы, которые мы с вами сейчас должны будем прожить, ближайшие буквально пятилетия, мы увидим, насколько мы окажемся совершенно в ином мире. Он закручивается так, он сейчас еще только закручивается, знаете, как водооборот, или как ураган, медленно, медленно, медленно, пока его не образуется эта воронка, и вот тогда он начинает нас втягивать. Поэтому хватит нам 6000 лет, хватит, я думаю, все-таки и времени на распространение каббалы, чтобы люди осознали, что они могут уберечь себя от всех проблем, от всех этих огромных кризисов, которые сейчас на подходе к нам, как ураганы, которые готовы смести всю жизнь на земле. И мы будем все-таки пытаться малой кровью, что называется, малыми потерями, с маленьким страданием, но с большим осознанием относиться к своей жизни, понимать, откуда она идет, в чем ее причина и каким образом мы сможем над ней подняться. Вот это, в принципе, то, что я хотел сегодня сказать. Хорошие вопросы. Еще раз повторяю про наш конгресс Одесский. С 11 до 14 сентября. Я очень надеюсь вас там увидеть. По крайней мере, тех, которые находятся в этом районе. Украина, Россия, Прибалтика, Европа практически вся может туда приехать. Сибирь, Турция, Азия. Давайте соберемся все в Одессе и хорошо-хорошо объединимся и проговорим все наши дальнейшие шаги к постижению духовного мира явственно, явно в нашей сегодняшней жизни. Для нас оно является, я думаю, уже с каждым днем все более и более актуальным. Я, насколько я чувствую, понимаю, вижу и принимаю все данные и от земных исследователей наук и от духовных уровней, мы находимся на пороге очень больших и материальных, физических, то есть, и духовных свершений. Я надеюсь, что мы с вами сможем правильно выйти в высший мир быстро и хорошо, и помочь этому миру и всем остальным сделать то же самое. Будьте здоровы, до свидания. Сейчас после меня вы увидите клип большой, 20-30 минут, а после этого будет детская программа. Вы можете оставаться. Удачи вам, всего хорошего.